Отца и Сына и Святаго Духа. Совсем недаром Святая Церковь перед Великим Постом вспоминает Адамово изгнание из рая. Потому что Адам отпал от Бога, как усматривали святые отцы, в некотором смысле нарушив пост. То есть святый пророк Божий Моисей именно в такой форме поведал нам о том, как произошло грехопадение. Адам вкусил то, что было не положено от Бога вкушать. Поэтому предпринимаем нами пост, попытка, ну такая, поскольку для каждого из нас возможно, вернуть себе вот это догреховное состояние Адамовой души. Потому что каждый из нас, либо Адам, либо Ева, все мы носим в себе семя греха, и все мы произошли от них, а не наши праотцы. И, конечно, это без благодати Божией невозможно. Поэтому, так уповая на Бога, молясь Богу, мы должны трудиться над тем, чтобы вернуть себе то подобие Божие, которое имел Адам, ибо Господь сотворил его по образу и подобию Божьему. Но вот последствия греха, которые и у нас с вами за нашу жизнь накопился, и там толща греха, которая над нами висит, наших отца, матери, деда, бабки, и прадедов, и так далее, и так далее. Потому что совсем не все наши с вами предки были праведные люди. Конечно, не без того, чтобы какие-то праведники и в каждом роду нашем тоже бывали. Вот в чем заключается, как нам почувствовать, ощутить или хотя бы умом представить, что же это было такое за Адамово состояние. Потому что нам трудно рассуждать о таких вещах, коли у нас нет такого опыта. Вот Святая Церковь сегодня вспоминает молитвенно великого такого человека, архиепископа Григория, который был главой Фессалоникской церкви. Мощи его и сейчас почивают в городе Фессалоники. Вот иконочка, которая оттуда, как раз из этого храма, из Греции. Север Греции, Фессалоники, это ближайший крупный город к святой горе Афон. И сам Григорий там на Афоне подвязался и был настоящим монахом, молитвенником. И на собственном опыте достиг такого духовного совершенства, что видел славу Божию. И его учение о этой возможности видеть фаворский свет стало учением православной церкви. Церковью это было принято. Хотя достигают того, что достиг в своей жизни святой Григорий, только единицы. Вот. А в нашем веке, ну я имею в виду в современной жизни, уже и почти никто. Ну, может быть, на всем земном шаре таких человека 2-3, может быть. Вот. И то так с уверенностью сказать нельзя. И, конечно, рассуждать об этом, ну, нелепо и глупо, и самонадеянно. И поэтому мы чтим его память как великого угодника Божия, но рассуждать об этом не беремся, умолкаем. Как люди, которые ничего в этом не понимают. Потому что нет более смешной вещи, когда несведущие люди начинают о чем-то толковать. Это всегда будет уморительно. Какие-нибудь вот люди начинают о политике высказывать, еще смешнее об искусстве, еще смешнее о литературе. Вот. Но уж до философии, слава Богу, никто не доходит, а то вообще можно со смеху умереть. Вот как начинают люди обсуждать, и каждый еще настаивает на своем и говорит: я считаю. Хотя откуда человек может считать? Просто высказанное мнение каким-то одним человеком, ну, более понравилось, чем высказанное мнение другим человеком. Потому что на самом деле, что за этим стоит реально, можно только понять, если самому в это дело очень глубоко войти, этим заниматься профессионально, чтобы это было стало такой жизнью. Вот особенно вот, рассуждать там о политике, об истории, это вообще смешно, потому что мы видим, мы вообще эту часть не видим. Вообще, кто реальной политикой занимается, это вообще неизвестно. Нам только сообщают, что кого-то приняли на работу премьер-министром, кого-то уволили, а там что за этим стоит вообще? Кто там что делает? Это совершенно даже заместителям часто не ясно, что за этим на самом деле стоит. Поэтому тут тоже обсуждать довольно глупо. А в духовной жизни совсем. Вот я такое сделал отступление, чтобы нам тоже понять, что рассуждать о том, каков был Адам до грехопадения, это нам, грешникам, совсем глупо и нелепо, потому что сведения об этом у нас очень скудны. И причем эти сведения не исторические, а такая духовная интерпретация. Как вот Бог вразумил пророка Моисея, так он и поведал. Ну, а спустя там, может быть, 1000 лет это записали. А так передавалось там из уст в уста. Но кое-что все-таки осталось. И мы можем попытаться это осмыслить. Ну, вот, например, из того, что Господь вообще помещает на землю вновь созданного человека, в которого вдохнул он дыхание жизни. Он ему заповедал плодиться и размножаться на земле и благоукрашать эту землю. Вот мы должны с этой точки зрения попробовать посмотреть на себя. Потому что каждый из нас, людей, в силу того, что он состоит из души и тела, и это все, конечно, неразрывно связано, если это разрывается, то наступает вот эта трагическая ситуация, которую мы называем смерть. Правда, слава Богу, это вещь такая временная, такое разлучение. Мы веруем, что в воскресение из мертвых опять наша душа соединится с телом. Но, к сожалению, для одних это будет вечное блаженство со Христом, а для других будет мука вечная. И вот чтобы избежать вот этой муки вечной, нужно нам к этому готовиться. Вот некогда нас крестили в церкви. Кого в детстве, кто уже пришел во взрослом состоянии. И вот в святом крещении нам была дана первая благодать Божия. А потом, уже воцерковившись, Мы стали причащаться Святой Престол тайн, принимать таинство покаяния, через него тоже благодать Божию принимали, таинство елея священия принимали, женатые восприняли таинство в таинстве брака, священнослужители еще в таинстве священства на определенное служение в церкви. И всегда благодать Божия подается для созидания. Вот в таинстве брака благодать Божия подается двум людям для того, чтобы они созидали свою брачную жизнь, которая есть по замыслу Божию церковь, где мужчина – это и священник, женщина – это диакон, помощник ему, а дети и остальные, кто там в семье живет, это народ Божий, которому они должны служить. Этот вот такой маленький церковный корабль вести ко спасению. Это в духовном плане. Ну а в материальном тоже нужно заниматься жилищем, нужно строить дачу, нужно, так сказать, одевать, нужно обувать, нужно кормить. Ну и много всего, лекарства покупать там, ну и много-много, машину ремонтировать, очень много всяких дел и таких телесных. И мы люди грешные, и грех нас расслабляет. Поэтому мы теряем желание трудиться. У нас нападает на нас уныние, отчаяние и такая духовная и телесная лень. И забываем ту заповедь, которую Господь дал Адаму после грехопадения. В поте лица своего будешь есть хлеб свой насущный. Вот потеть не хотим. Все хотим так устроиться, чтобы нам как можно меньше что-то делать, и как можно больше получать даров. Этому, конечно, служит и порочное наше воспитание в силу того, что такого развито уже детоубийство. Мы, как правило, рождаемся не в многодетных семьях, и, конечно, родители, ну, часто лет до 55 ребеночка готовы с ложечки кормить. Ты мой маленький, ты мой хорошенький, осторожно, дорожку переходи и так далее, и так далее. Иногда приходит человек 75 лет и говорит: вот, батюшка, не могу часто в церковь ходить. Я говорю: что ж такое-то? Неужели не наработалось еще за все? Да нет, я, говорит, детям помогаю. Я говорю: то есть как? А так вот я работаю и еще им деньги отдаю. Потому что у меня-то пенсия есть, а им, бедным, не хватает. Вот это да. Человек 75 лет, а сколько, прикинь-ка, детям как раз по 55, по 50. Им еще помогает. Вместо того, чтобы они... Нет, вот такая возникла уже привычка. Поэтому вот такое порочное воспитание, оно еще и дает того, что человек вообще не хочется ему никак трудиться, ни духовно, ни телесно. И, конечно, все это произошло не без наущения дьявола. Потому что вот такая лень душевная и телесная, нежелание трудиться, оно как раз и приводит вот к такому, ну, полному развалу, который сейчас существует в нашей стране, и в душах, и, так сказать, в телах, и так далее, и так далее. Вот полная такая немощь, разленение, полная неспособность ни на что. Ни семью свою управить, ни детей воспитать, ни на работе что-то сделать толково, так сказать, честно, продуктивно. Вот везде обязательно что-то расходится, что-то прольется, где-то что-то прорвет, взорвется. И причем это явление не просто вот где-то как-то, оно масса. если что-то где-то и как более-менее функционирует, это воспринимается вообще как некое такое чудо. Чудо. И ясно, что если это будет так дальше продолжаться, все, конечно, разлетится в пух и прах, и дальше будет разлетаться. И тем не менее, все равно, люди сидят, сложа руки, ничего не могут делать, и только вот ругаются друг на друга, младшие на старших, старшие кивают на младших, и начальники на подчиненных, подчиненные на начальников, а воз и ныне там. Вот пост предпринимается с нами для того, чтобы немножечко воспрянуть, начать молиться побольше, получше, повнимательнее, что-то такое делать, что-то в доме исправить. Ведь что такое христианство? Это вещь такая, для понимания очень простая. Это вот сломанное что-то лежит, значит, надо починить. Если кто-то плачет, надо утешить. Если кого-то бьют, надо заступиться. Если навалено снегу на дороге, значит, почистить. Если скользко, значит, посыпать песком. Если грязная посуда, значит, надо вымыть. Если отлупила штукатурка, надо зашпаклевать и покрасить. Вот и, собственно, ничего нет. Если земля стоит не пахнет, значит, надо спахать. Если сорняки, значит, надо их вытащить. Если стоит какое-то производство, надо его запустить. Если у меня есть деньги, а рядом человек нуждается, значит, надо ему дать. Вот и все. Это ничего тут такого сложного нет. Потому что Господь создал Адама для созидания. Вот. Но вот это всего делать нам трудно и неохота. Более того, даже и невозможно. И вот такое состояние народа нашего, это от безблагодатности. А благодать Божия, она может помочь человеку. Благодать Божия – это вот та сила, которая ушла из Адама в результате его грехопадения. И вот пост может нас возвратить вот в эту стихию, когда в нас будет действовать благодать Божия. Она вот нашу немощь, как вот говорится в молитве, которую архиерей читает при рукоположении, всегда немощная, врачующая и оскудевающая, восполняющая. Вот человек уже совсем оскудел, скис, там, больной, плохой, уже старый, больной, а вот благодать Божия может вот так усилить, что он одним словом может двигать горы. И действительно, вот какой-то один маленький человечек, невысокого роста, худенький такой, сухенький, допустим, преподобный Сергий, в движение всю Россию привел. Просто вот так в нем бушевала благодать Божия, что вот вокруг него все начало расцветать, расцветать. И в самую такую тяжелейшую пору он жил, когда вообще, ну все уже, и государственность была практически разрушена, вот все-таки благодать Божия, которую он в себе стяжал, потом ученики, и так пошло, и все воспряло. И сейчас это может быть, это вполне никаких других каких-то особенных условий сейчас нет, войны какой-то нет, дань, конечно, новым татар-монголам там уже приходится платить, безусловно, вот, как говорится, никуда от этого не денешься. Процентики идут и так далее, и так далее. Вот. Но на самом деле никто не убивает, и вполне можно и что-то и делать, и трудиться. Но нужно себя понудить. А каждый из людей, грешников, он ориентирован на то, чтобы отдохнуть. Вот сделать тот минимум, чтобы меня не ругали. И все. А остальное там как-нибудь. А нужно все время себя понуждать на труд. Потому что безделие – это грех. И есть еще болезнь. Вот. И есть еще наиопаснейшее состояние души. Потому что все грехи бывают от нечего делать. Вот от нечего делать. Когда человек себя ни на что доброе не понуждает. Вот. А поле деятельности огромное. И причем, даже если человек больной, немощной, начинает трудиться, Господь приходит к нему своей благодатью для того, чтобы ему помочь, даже бывает его исцелить, и продлит ему жизнь, и укрепит его мышцы духовные и телесные. Почему? Да потому что через такого человека Господь может много на земле изменить. Как Христос сказал, «Отец мой и доныне делает». Но так Богу угодно, чтобы действовать через людей. Потому что, конечно, Господь может и без нас здесь все и наладить, и настроить, и вообще все, что угодно Господь может сотворить. Но эту землю Он дал нам, для того, чтобы мы сами во славу Божию это совершали. Для этого нам нужно, конечно, вот себя понудить. Царствие Божие усилием берется, сказал Христос. Вот мы должны это усилие совершать. Если мы этого не будем делать, то ни внутри нас, ни вовне ничего не изменится и не произойдет само. Пока сами не начнем молиться, сами не начнем поститься, сами не начнем заповеди Божии исполнять, сами не начнем работать головой и руками и так далее, и так далее. Вот это нам нужно очень как-то глубоко понять, пересмотреть свою жизнь, постараться, насколько это возможно, поглядеть на себя со стороны, вот сколько времени мы уделяем всяким отдыхам и пустой болтовне, а сколько реальному делу. Чтобы так вот постараться подвести итог. Каков? Вот некогда, очень давно, или не так уж давно, меня в муках на свет мать родила. Ну вот я прожил какой-то изрядный отрезок времени. Ну вот в результате того, что я здесь жил на земле, пил, ел, дышал, какой результат моей жизни? Кому от этого хорошо? Что я такого сделал? Вообще полезного? Хотя бы кому-нибудь? И в чем-нибудь? И вот это вот так мысленно положить на одну чашечку весов, а на другую чашечку весов положить все, что съедено, выпито, изношено, и так далее, и так далее. И сколько во все это съеденное, выпитое и изношенное вложено другого труда. И как этот вообще баланс? И не выйдет ли это так, что мы живем за чужой счет? Мы все говорим там вот, кто-то там ограбил, украл, а может быть мы и сами ограбили, украли. Вот так вот прикинуть, поглядеть, и может и окажется. Одно дело, когда человек больной, тут ничего не сделаешь. Мы сильные должны немощи носить, и поэтому Богу угодно, чтобы кто-то и болел, чтобы люди здоровые трудились чуть больше, не только чтобы себя прокормить, но и немощных, там детей, старых или болящих, то как бы взяли на себя. Потому что в этом реализуется как раз любовь. В этом и заключается. Что человека не бросают, так сказать, на произвол судьбы, на пятидневку, Вот. А воспитывают его, любят, жалеют, трудятся, мучаются с ним и так далее. Не чужим людям отдадут, а сами. Когда вырастает, опять начинает трудиться. День и ночь. Вот это угодно Богу. И вот постом нужно нам не только духовные стараться упражнения совершать, но и свою всякую телесную, внешнюю жизнь стараться привести в порядок. Гармонизировать ее, привести в ту искомую красоту, чтобы Господь, глядя с небес на нас, радовался, а не печалился тому, что мы живем на земле. Что мы не чужую жизнь заедаем, а трудимся настолько, что и от этого еще, может, одному-двум людям на земле уже полегче. Собственно, так-то и семья устроена. Что кто-то так-то вкалывает, а кто-то немножко за их счет пользуется. Но в обмен на это он как-то старается компенсировать это чем-то другим. Что тот, кто вкалывает, дома находил покой, любовь и заботу и так далее, и так далее. То есть все так вот гармонично. Должно быть во взаимной любви. Так вот Господь от нас этого ждет. Вот такого устройства нашей жизни. И это будет как раз возвращение к Адамову состоянию. Когда Господь призвал его на землю для того, чтобы вот так вот в соработничестве Божьем, раб Божий, раб — это от слова работать, что он подчиняется воле Божией для того, чтобы возделывать вот эту прекрасную землю, чтобы на ней было еще лучше, еще краше и так далее, и так далее. Вот что нужно. Поэтому по возможности. Для кого это возможно? Потому что когда человек стар или болен, тут уж ничего не сделаешь. Но для кого возможно, нужно постараться вот покаяться еще и в этом. Потому что жить за чужой счет грешно, если человек не больной. Это очень нехорошо. И можно в таком случае молиться, пока лоб не станет полированный от земных поклонов. Никакого толку в этом не будет. Потому что само устройство жизни за чужой счет не даст возможности благодати Божией приблизиться к человеку. Пусть он себя не обманывает. Это, кстати, так сказать, и некоторыми мудрыми писателями и замечено. Есть несколько произведений мировой литературы, где этот феномен, так сказать, показан. Поэтому никакой демагогии это не прикроешь. Вот. И если мы хотим действительно, чтобы пост был во славу Божию, а не простой такой человек формальностью, которым мы можем как бы отгородиться, то нужно постараться принципиально изменить всю свою жизнь. Вот всю свою жизнь, от начала до конца. Во всех ее проявлениях. Это не только, вот я говорю, сломано починить. Но вот в ссоре с человеком помирись. Если у тебя на кого-то обида, прости. И так далее, и так далее. Жизнь христианская заключается в том, чтобы все время улучшать жизнь. Внутри и вовне. Внутри и вовне. И так невозможно вот, заниматься только внутренней жизнью. Или только внешней. Это уже дисгармония. Вне как нельзя. Человек без души — это зверь. А душа отдельно без тела — это труп. И только человек живой, с живой душой и трудящийся телесно, он является угодником Божьим. Вот и будем стараться постом приобрести такие навыки, которых от нас Господь ждет. Помоги нам в этом, Господи. Аминь.